Глава 11. Владислав Громов. «У вас все получилось, владыка!» С восторженным придыханием произнесла женщина, глядя на меня блестящими темными глазами. «Изначальный огонь принял вас, и теперь будет гореть в вашей душе, даря знание. Но его искра пока слаба, не дайте ей зачахнуть». «Я знаю», — негромко ответил я, внимательно прислушиваясь к себе. Что-то во мне изменилось, но вот что конкретно, предстояло еще разобраться. «Вы на время забудете обо всем, что здесь сегодня произошло. Пока изначальный огонь набирает силу, нет нужды его тревожить. Но его пламя будут чувствовать все, кто способен видеть суть. Постепенно, обретая истинную силу Бога, вы начнете раскрывать его возможности. Сейчас вы прошли череду перерождений, и вернуться к прежнему невозможно. Но вот ваша суть осталась неизменной. С великой осторожностью пользуйтесь обретенными знаниями. А теперь прощайте, и да хранит вас Создатель». Короткая вспышка бьет по глазам. И вот я в одиночестве стою у себя в коттедже. Жуткая головная боль накинулась на меня сразу, едва я попытался сфокусировать взгляд на окружающем. «Черт, как это? Я ж вроде с Лешем разговаривал. Потом он меня куда-то потащил. А дальше-то что?» А дальше в памяти только темнота. «Вот же ж, я ж вроде не пил. Или пил. Да не помню этого. Недаром же так раскалывается голова». Растерянно плюхнувшись в любимое мягкое кресло, я прикрыл глаза и направил эфир по телу, пытаясь исцелиться. Но к моему глубочайшему удивлению, испытанный много раз метод не сработал. Боль не проходила. Более того, в гудящей от напряжения голове стали мелькать какие-то смутные образы, незнакомые люди, а то и вовсе странные существа, не имеющие физических тел. Они будто что-то хотели мне сказать, но сути их речей я не мог воспринять, сколько ни старался. В какой-то момент боль, бьющая в виски и отдающаяся уже во всем теле, стала совершенно невыносимой. Окружающий мир поплыл, вращаясь вокруг меня, и все померкло. В себя я пришел спустя где-то час, сидящим в кресле. Кто-то за время моего забытья успел заботливо укрыть меня мягким пледом. За окном уже вечерело, и в доме царила абсолютная тишина, кажущаяся безжизненной и тоскливой. Осторожно прислушавшись к себе, я с неприкрытой радостью отметил, что головная боль прошла, и я чувствую себя просто великолепно. Тут же, подскочив с кресла, я сделал пару махов руками и ногами. Тело отозвалось здоровой энергией, рефлексы были в норме, или даже чуть повышены. Возможно, это мне и показалось, но я стал даже немного быстрее, чем раньше. По крайней мере, я и сам не смог заметить своих ударов, которые наносил. Скорость была просто запредельной. «Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд», — задумчиво пробормотал я, пытаясь понять, как это у меня получилось. «Кстати, о девках. Помнится, кто-то мне обещал показ нижнего белья. И где он? Показ в смысле?» «Да и где те, что наобещали золотые горы с полуобнаженными телами в прикуску? Бросили бедного Влада, а сами где-то балдеют? Непорядок. Я ведь так и обидеться могу, и уйти к другой, или к другим, это как повезет. А ведь действительно, где они? Ни одного пропущенного звонка, ни письма. Но тревоги за девчонок я почему-то не испытывал. Внутренний голос четко давал мне понять, что сейчас их дергать не стоит. Скоро сами появятся. И почему-то во мне зрела убежденность, что я снова отхвачу. Вот только за что, хоть убей, придумать не мог. Открываю массивную дверь и выхожу во двор. Полной грудью вдыхаю свежий воздух, отдающий легким запахом трав и вечерней влаги. Дышу, и мне кажется, что не могу вдоволь надышаться. Будто соскучился по всему этому. «Да что же со мной такое?» Мысленно потянувшись к девчонкам, я с удивлением почувствовал, что они спят, причем рядом друг с другом. Ну, с Никой и Викой все понятно, все-таки вместе живут. А вот Ольга-то что там делает? Понятно пока только то, что у них все хорошо. А значит, все вопросы можно отложить на потом. Так, а чем бы пока заняться мне? Рогатых, пернатых дергать не хочется. Домой в поместье можно и позже нагрянуть. да потрогать за острые ушки, и не только ушки, одну симпатичную эльфийку. Тогда куда пойти, куда податься? О, для перехода в мир Пашки время должно было уже стабилизироваться. Может, его навестить? Не успел я толком обдумать эту идею, как мир вокруг меня подернулся серым, и передо мной появилась небольшая дорожка, в конце которой я четко разглядел Пашку с Гришей, сидящих в кабинете. Перед ними стоял какой-то мужик и весьма эмоционально размахивал руками. Причем лицо у Пашки было призлющее. «Так, стоп!» — резко отыграл я назад. Мир, послушно мигнув, вновь обрел краски. «Это вот что сейчас было?» Осторожно пытаюсь представить свою комнату в коттедже. И окружающая вновь окрашивается в серые тона и появляется дорога. Причем комнату я вижу, как в 3D-картинке. Понимая, что без особых затруднений могу переместиться в любую ее часть, делаю шаг. И вот я уже в своей комнате, именно в том месте, в котором захотел оказаться. Никакого возмущения эфира, никаких пространственных разломов. Просто шаг и все, затрат никаких, будто просто вошел в дверь. А ну еще! Минуты две я просто развлекался, скача горным козлом, перемещаясь по всему дому все быстрее и быстрее. «Отличная способность! Особенно такая пригодится в бою!» «Да круче меня только яйца!» — восторженно заорал я. «Все опускаются передо мной на колени и целуют меня в мой божественный зад!» «Тьфу, блин! Что за хрень в голову лезет?» Тут же опомнившись, выругался я. «Так, стоп! А что там у Паши происходит? И что за хмырь наезжает на моего друга? Пасть порву! Моргал и выколю! Морда кирпичом...» Шмот, тот, что на бал одевал, с гербом и всякими навороченными украшениями. Пальцы в растопырку. Все. Образ гопника, ограбившего дорогой бутик, готов. И погнали наши городских. Делаю шаг и оказываюсь в приемном зале за спиной того самого мужика, что уже начинает повышать голос. Рука на плечо, усиленная эфиром, и мужик садится на жопу, от неожиданности поперхнувшись воздухом. «Я...» — возмущенно начал он. «Головка от буя!» — грубо оборвал его я. «Мне пофиг, кто ты, но будешь в таком тоне разговаривать с моим другом, вернешься домой в виде кучки пепла». «Влад, ты как всегда в своем репертуаре!» — обрадованно улыбнулся Паша, подходя ко мне и крепко обнимая. «Не успел появиться, так сразу начал наводить шороху». «Глава?» — низко поклонился Гриша. «Не, ну от чего он наезжает?» — набычился я. «За друга и двор! Стреляю в упор!» — закончил фразу Паша и рассмеялся. «Да, кстати, позвольте вас представить. Князь Владислав Громов. Герой войны с пожирателями, пришелец из другого мира. А это повелитель всех эльфов Ариэл из Дома Поющих Вод. По совместительству отец Селены», — с хитрой улыбкой закончил император. «Упс! Думаю, как неловко вышло-то. Уронить на пол папу жены как-то не по-людски. Спешно помогаю ошарашенному тестю подняться. Прошу прощения, не признал вас», — поклонился я. «Хотя Селена мне много про вас рассказывала». «И что именно?» — криво ухмыльнулся он, критически оглядывая меня. «Только хорошее», — поспешно уверил его я. «Кстати, пользуясь столь удачно представившимся случаем, приглашаю вас в наше поместье. Через 2 недели мы организуем большой прием, и наш глава рода очень хотел бы с вами познакомиться». «Это еще зачем?» – озадачился он. «Ну, хотя бы за тем, что Селена оказала мне честь и вышла за меня замуж». «Селена вышла за тебя? Охренеть!» – завопил Пашка. «Железная леди нашла кого-то покрепче себя, а ты зажал мальчишник? Это не по-товарищески!» Тут же попенял он мне сукоризной. «Понял, каюсь, исправлюсь. Вы, кстати, тоже приглашены. Ох, какой же фурор это произведет! Весь наш мир на уши встанет, увидев моих гостей. Все-таки круче меня никого нет. Надо еще найти кого-нибудь поэкзотичней. Помнится, ты что-то про троллей говорил и орков? Есть там приличные парни и девушки? И да, кстати, обратился я к Грише. Если у тебя нет никаких дел завтра, то я за тобой зайду. Отправимся знакомиться с главой нашего рода. Увидев обалдевшее от такой новости лицо Гриши, я довольно рассмеялся. «Все-таки я удачно сегодня зашел?» «Так, молодой человек, или мне уже тебя можно называть сыном?» усмехнулся эльф. «Я, собственно, и прибыл сюда, чтобы прояснить вопрос с пропажей моей дочери. Можете называть, как вам будет угодно». В очередной раз отвесил я поклон. «Кстати, сейчас уже поздно, завтра я вернусь в ваш мир вместе с ней. Что-то у нее важное произошло, что ей понадобилось срочно вернуться». «Она беременна?» – удивленно вскинулись брови у эльфа. «Что? Нет. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что нет. Правда, она вдруг странно себя стала вести. Хотя дед был бы точно рад такой новости. Да и она...» Прокашлялся я, понимая, что мои мысли прыгнули не в том направлении, и я стал заговариваться. Да и перспективы открылись интересные. «Но на мне же противозачаточная татуха стоит». «Да не, бред. Просто, да не знаю, может, соскучилась. Я ждал, когда между нашими мирами стабилизируется временной поток. Сегодня вот открыл проход, чтобы проверить. Да увидел вас и не удержался. Решил заглянуть. Ну и правильно сделал». Дружески хлопнул меня по плечу Паша. «У вас еще есть вопросы по поводу судьбы вашей дочери?» Обратился он к Ариэлу. «Нет, я узнал все, что хотел. И даже больше. Надеюсь, завтра, Владислав, мы сможем поговорить уже более обстоятельно и уже в присутствии моей дочери». «Непременно», — вновь слегка поклонился я. Эти почтительные раскашливания меня уже начали порядком утомлять. «Тогда я вас покину, если вы не против. Всего доброго». Резко развернувшись, он стремительно покинул комнату. «Ух!» Паша стер с головы пот. «Реально достал. Явился и ноет. Где дочь? Где дочь? А нужна она ему? Нет, конечно. Но, судя по всему, он думал с меня что-нибудь стрясти в порядке компенсации. Так что ты как нельзя кстати появился. Тебе, между прочим, еще и медаль положена за спасение мира. Медаль — это хорошо. И чтоб блестело красиво. Вот, кстати, — оживился я, — расскажи, чем все закончилось. А то нам тогда поспешно пришлось вернуться». «Да что говорить. После твоего удара пожирателей практически и не осталось, а ангелы с демонами добили тех, кто умудрился выжить. После их ухода собрались наши церковники и провозгласили новую мировую религию – христианство, по числу активных участников. Пытались, правда, типа забыть про тебя, типа «ты же человек», но после всего увиденного – у них это уже не получилось. Слишком много верящих в тебя людей объявилось. Ты, кстати, ничего такого не чувствуешь?» Озадаченно спросил он. «Нет, а что?» Удивленно ответил я. «Да ничего, просто мне говорили, что энергия веры пьянит, а ты, смотрю, ведешь себя как обычно. Значит, соврали». «Ну, может, это от того, что внутри меня щит стоит?» Сказал я, неосмотрительно снимая барьер. «Блядь!» Только и успел проорать я, как меня накрыло море энергии. «Сука! Когда же я сначала буду думать, а потом делать?» Земля и небо поменялись местами. Все органы чувств разом отказали. Я тонул в этом море. Всплывал и погружался в него вновь. Мой внутренний мир будто разорвался, разом увеличившись в несколько раз. Источник, будто сойдя с ума, затопил все вокруг, не оставив ни клочка суши. Энергия веры, перемешиваясь с эфиром источника, породила какой-то коктейль, что без наливки и не разобраться. Волки вместе с душой Вали метались по небу, не решаясь опуститься вниз, и были очень напуганы, хотя они, сами того не замечая, сильно увеличились в размерах. Да и Валя приняла свой давно забытый облик. Увидев меня, они все кинулись ко мне, дрожа от страха. Причем я там появился в свою нормальную величину, а волки в холке достигали метров 5. Представьте себе, что на вас на большой скорости мчится двухэтажный дом. Представили? А если их 2? И при этом они воют от страха. Пришлось экстренно увеличиваться в размерах, а то точно бы снесли. Валя, несмотря на то, что так и не вспомнила меня, тоже подлетела и вцепилась в меня мертвой хваткой. Придерживая ее, я успокаивал волков, попутно утихомиривая и источник. С большим трудом я смог стабилизировать его. Поток энергии, хоть и значительно ослаб, но все равно еще тек непрерывной рекой. Создав островок стабильности, я опустился на него и восстановил пляж и домик, оградив их легким барьером, чтобы не затопило. Духов он пропускал свободно, а вот источник нет. «Валя, ты что-нибудь вспомнила?» — спросил я с надеждой, не выпуская ее из объятий. В ответ она помотала головой, так и не произнеся ни слова, и, грустно мне улыбнувшись, полетела к дому. Глядя ей вслед, я понимал, что прогресс налицо, и скоро она начнет вспоминать. Раз появилась форма, значит, скоро появится и память. Осталось еще немного подождать. Погладив напоследок волков и пообещав им скоро вернуться, я вынырнул в реальность, которая, впрочем, оказалась какой-то нереальной. Дело в том, что, как оказалось, я парил на большой высоте, и от меня во все стороны расходилась энергия, явно с каким-то целебным уклоном. Внизу подо мной собралась огромная толпа, что кричала приветствие и славила меня. На лицах людей была написана радость, и их счастливые голоса сливались в один общий гул. Причем я чувствовал каждого, кто обращался ко мне, слышал его, и казалось, что даже читал мысли. От этого голова немедленно разболелась, и я сразу же восстановил щит во внутреннем мире, оставив лишь тонкую щелочку для вливания энергии веры. «Да, вот это я зашел в гости», — ошеломленно подумал я, спешно перемещаясь обратно к Паше. Тот с довольной рожей сидел за столом и, видимо, терпеливо дожидался меня. Гриша же, забившись в угол, смотрел на меня со смесью восхищения и испуга. «Ваша божественность, или как там тебя называть?» Пряча ехидную улыбку, поклонился в пояс Паша. «Дам в нос», — предупреждающе буркнул я, плюхаясь в кресло. «Меня там чуть не разорвало от потока энергии. Думал, лопну, как шарик. Я так понимаю, разные боги делятся ей со своими эмиссарами, поэтому их так и не плющит. А я все хапнул себе, еще и разом. Но сейчас-то ты в порядке?» — встревоженно спросил Паша. «Ага, все стабилизировал, приток уменьшил. Надеюсь, плющить больше не будет. И да, я, походу, там пару десятков тысяч человек исцелил. Ну или больше. Волной-то, почитай, весь город накрыло. Говорю сразу, никаким богом исцеления я быть не желаю». «А каким хочешь?» — заинтересованно спросил он. «Не знаю, но не им точно. Я больше ломать умею, чем строить». «Так, ладно, ваша божественность», — опять подколол он меня. И, нарвавшись на злой взгляд, сразу стал серьезным. «Тебе медаль должны вручить в торжественной обстановке. Ты когда сможешь появиться снова? Ну, кроме завтрашнего дня». «Ну, давай на воскресенье назначим. Я и своих невест приведу, пусть посмотрят. А то только и слышу от них упреки. Вот пусть и проникнутся. И сестру тоже. Прикинь, Паш, ей всего 8 лет, а она уже архимаг. И причем далеко не самый слабый». «Врешь!» — поразился он. «Зуб даю», — довольно отозвался я. «Видел бы ты, как она наемных убийц шлепнула. Резкий всплеск эфира, лопнувшие тушки и тишина. И все это за доли секунды. Контроль нереальный. Даже я так, наверное, не смогу. Ну вы, Громовы, даете. Ну что, Гриш, рад, что соединишься с родственниками. Хоть и не хочу я тебя отпускать, но понимаю, что надо. Там тебе будет лучше, а тут, если честно, никаких перспектив. Слишком уж много людей на вас зуб имеют, твари. Всех бы казнил, да нельзя. Политика, чтоб ей пусто было». Ошеломленный парень только и смог что затравленно кивнуть. Походу, у него началась информационная ломка, и открывшиеся перспективы просто не давали адекватно думать. «Ладно, народ, мне пора возвращаться. Не скучайте тут без меня. Завтра увидимся». Пожав руку Паше и Грише, я через сумрак шагнул к себе в коттедж. Быстро переодевшись, я уже привычно настроился на деда и спустя мгновение появился в столовой, где они с Селеной что-то горячо обсуждали. Увидев меня, она резко вскочила и, подбежав, крепко обняла, впившись мне в губы. Потом, вспомнив, что мы не одни, засмущалась и спрятала лицо у меня на груди. Глядя на деда, у которого лицо было довольным, как у котяры, наевшегося халявной сметаны, я фыркнул и, не выпуская Селену из объятий, уселся в кресло. Тут-то до деда, кажется, что-то дошло, и он с изумлением уставился на меня. «А как это?» — обвел вокруг рукой он. Я, догадавшись, что он говорит о портале, улыбнулся. «Не знаю, дед, но со мной что-то такое произошло, и теперь порталы мне не нужны. Как я это делаю, не спрашивай. Механизм я пока и сам не понял. Но могу сказать, что сил это не отнимает и действует мгновенно». «Ох, Влад, я уже устал удивляться. Ты по делу или просто так решил нас навестить? А что, я не могу просто так домой прийти?» С долей обиды удивился я. «Можешь, но не делаешь. Обычно ты появляешься для того, чтобы высказать свою очередную безумную идею или рассказать, где опять напортачил. Да не, в этот раз случай хороший. Я тут в параллельный мир к Паше смотался. Кстати, дорогая», — обратился я к эльфийке, — «познакомился с твоим отцом. Правда, начало знакомства вышло неудачным, но потом вроде помирились. Завтра он ждет тебя в гости. Ты же хотела туда сходить? Вот завтра, после моих занятий, и отправимся». Получив от нее подтверждающий кивок, я продолжил. «Так вот, дед, завтра я приведу сюда нашего родственника по крови, Гришу Громова. Познакомишься с ним, отличный парень. Планирую переселить его к нам. Для рода это будет очень хорошо, а то ему там не слишком сладко живется. Если бы не Паша, уже задавили бы их». «Да что ж такое-то?» — возмутился дед. «И в другом мире Громовы вопали. Это какой-то злой рок навис над нами. А Григория веди, будем думать. Мы родную кровь не бросим, в каком бы мире она ни была. Я в этом и не сомневался, дед. И еще мы можем организовать большой прием через 2 недели. «Ну, смочь-то сможем. А зачем?» – озадачился дед. «А затем, что я на него пригласил Пашу, императора Российской империи из параллельного мира. И он, естественно, согласился. А вместе с ним прибудут эльфы, тролли, орки и прочая экзотика. Ты прикинь, как все обалдеют. Да о нашем приеме и через 1000 лет легенды будут слагать. Плюс покажем, какие у нас друзья есть. Там же и архимаги будут, типа Гонтуса, а они в разной степени владеют всеми стихиями. Наши теоретики от магии с ума сойдут. Ладно, я один был, можно списать на единичный случай, а когда их станет много, это будет бомба. И еще, в воскресенье мы отправляемся все вместе в тот мир. Девчонок тоже прихвачу. Мне там будут медаль вручать, типа за спасение мира в торжественной обстановке. Заодно и познакомишься со всеми». «Влад», — ошарашенно посмотрел на меня дед, «ты когда своими планами делишься, не гони коней так, хорошо? У меня сейчас голова закипит от того, что ты выдал. А ведь еще совсем недавно это был тихий и спокойный вечер, и ничего не предвещало бури. Дед, так я ж Громов. Как я могу без бури? Без грома с молниями? Эта планета слишком медленно вертится. Надо дать ей небольшого пинка и встряхнуть наше болото, а то вы скоро тиной покроетесь. Так что готовьтесь. Кстати, совсем забыл. С Ириской разобрались?» «Разобрались», — помрачнел дед. «Совсем от рук отбилась. И смотрит так, будто сейчас умрет от несправедливости. Если бы не Селена, простил бы эту манипуляторшу. Совсем из нас веревки вьет». «И как ты ее наказала, милая?» — заинтересованно посмотрел я на жену. «Запретила ей тебе звонить и видеться с тобой целую неделю и полностью закрыть все свои эмоции от тебя. Теперь ревет в 3 ручья и жалуется на жизнь. Ты же понимаешь, что она знает, что ты пришел, но не появляется. Держит слово. Вот так». «Это несправедливо», — возмутился я. «Наказали ее, а страдать должен я? Я же не выдержу, неделю с ней не видеться. И вообще, я уже простил ее». «Придется потерпеть, милый», — сказала Селена. «Иначе весь воспитательный процесс разрушишь. А так она осознает, что так поступать нехорошо, и в следующий раз будет думать, что делает». «Так, ладно, дети», — сказал дед, вставая. «Утро вечера мудреней. Пошел я отдыхать. Спокойной ночи. Сказав это, он кинул на нас лукавый взгляд и пошел к себе. «А ты?» — попыталась что-то произнести жена, но я не дал ей этого сделать, закрыв ее ротик поцелуем. «А я собираюсь наказать одну нехорошую эльфийку», — прошептал я, едва оторвавшись от ее губ. «Я что-то сделала плохое?» Смущенно взмахивая ресницами, спросила она, жутко покраснев. Чувствуя своей попкой, мое желание приступить к наказанию немедленно. «А вот это мы сейчас и выясним», — с трудом сдерживая себя, прорычал я, поднимаясь и направляясь в ее комнату, по-прежнему держа ее на руках. «Уверен, ты заслужила самое суровое наказание».